15. Знаешь, почему мы носим эти знаки на одежде? Грязно-желтое забытье, наполненное палящим солнцем, песком и навечно въевшимся в само мироздание запахом гари, наползало со всех сторон. Укутывало, накрывало с головой и мягко утягивало в глубину осторожными щупальцами. И не собиралась выпускать, чтобы не... Нет уж. Я стиснул зубы и рванулся. Изо всех сил, так что сама ткань сна затрещала и не выдержала. Сдалась и тут же принялась таять похожими на туман хлопьями. Выжженный город, стальные чудища где-то внизу исчезали, а за ними низкое желтоватое небо и звуки, и память. Им было все равно, и только девчонка зачем-то посмотрела мне вслед глазами-льдинками. Но без осуждения, скорее наоборот... Как-то ласково и будто бы даже с одобрением. Сон, а может быть и сама смерть, снова отступили, выпуская меня обратно в реальный мир. Недобрый, наполненный гулом огня, треском лопающегося железа, грохотом, запахом дыма и, конечно же, очередными неприятностями. Мир, в котором у меня пока еще оставалось слишком много незаконченных дел, чтобы умирать. Открыв глаза, я увидел над собой не низкий потолок гондолы, а серебристую ткань обшивки. Она трепыхалась на ветру, а сквозь прорехи то и дело проглядывали клочки неба. Ярко-синего, чистого и непривычно светлого после долгого полета сквозь туман. То ли носовая часть Петра Великого при падении пострадала особенно сильно, то ли вообще весь корпус превратился в ошметки. Отсюда я мог разглядеть лишь жалкие останки некогда могучего каркаса. Переломанные, разве что не закрученные в узлы шпангоуты торчали во все стороны, точно кости давно погибшего зверя. А может и человека. Остатки обшивки резервуаров напоминали истлевшие лохмотья какого-нибудь несчастного бродяги. А гондола? Гондолы вообще не было. Или она просто осталась где-то там? Похоже, когда Петр Великий рухнул, меня вышвырнуло вперед через разбитое пулями окно. Шагов на 20, а то и на все 40, плюс еще и протащило по земле примерно столько же. Обычный человек от подобного падения непременно свернул бы шею, но я остался жив. И как будто даже здоров, относительно. То ли гондола удачно лопнула, не зацепив мое многострадальное тело, то ли помогли защитные плетения. То ли в очередной раз выручила госпожа удача, у которой я явно ходил в любимчиках. Болело все, что могло болеть. Нога, вывернутая так, словно всерьез собиралась отделиться от тела и продолжить путь самостоятельно. Спина и плечи, левый локоть, который я, по всей видимости, распорол чем-то острым. Голова... Ею я наверняка не раз и не два приложился, кувыркаясь по суровой и негостеприимной немецкой земле. И тем не менее я все еще жил, дышал, пусть и не без труда смотрел на мир обоими глазами, и вроде как даже понемногу возвращал себе способность двигаться. В моем организме, вне всяких сомнений, осталось куда меньше целых ребер, чем хотелось бы. Зато черепушка, позвоночник и конечности уцелели, насколько это вообще было возможно. Минуты 3 или 4 я лежал, пытаясь дотянуться до родового источника. Получилось с трудом. Слишком уж далеко от меня на этот раз оказались и дед, и родной Елизаветина, и сама земля, на которой жили предки фамилии Горчаковых. Дар вообще слушался неохотно, будто желая для начала выяснить, какого черта я вообще забрался на самый запад германского рейха, и только потом понемногу принялся пульсировать, заполняя высушенный резерв. Не то я подчистую выложился, швыряя свечками в немецкие аэропланы. Не то и стратил все на щит, не то и вовсе ухнул остатки в момент удара о землю и лишь поэтому уцелел. А может, дар и без моего непосредственного участия подлечил все, до чего смог дотянуться. И подлечил, надо сказать, неплохо. Магия все еще не спешила накачать меня мощью одаренного на грани 5 и 4 классов, зато обычные человеческие возможности все-таки вернулись в мое распоряжение. Я кое-как подтянул руки, уперся локтями в землю и с трудом, но всё-таки приподнялся. Голова гудела и кружилась, и я с радостью повалялся бы еще некоторое время, позволяя источнику завершить начатое. Увы, как раз времени у меня и не было. Где-то над головой трещали усталые шпангоуты, и гудел ветер в ошметках обшивки дирижабли, однако теперь к этим звукам примешивались другие. Лай собак и крики, короткие приказы, похожие на сердитые воронье карканье. Я пока еще не мог разобрать издалека слова чужой речи, но саму речь, конечно же, узнал. Немецкая. К поверженному Петру Великому со стороны хвоста подходили солдаты. Вряд ли меньше пары десятков. Слабый отряд на поиски сильных одаренных точно не отправили бы. И уж тем более вряд ли немцы шли сюда поинтересоваться моим здоровьем и пригласить на сытный ужин. Выругавшись, я поднялся на ноги и кое-как заковылял, убираясь подальше от дирижабли. Похоже, при падении еще и рванули топливные баки. Горящие обломки валялись на сотню-другую метров вокруг. Впрочем, укрыться в траве они не мешали, а повисшая над полем пелена дыма и вовсе была мне на руку. Отбитые ребра нещадно ныли при каждом шаге. Тем не менее, я упрямо волочился, пока не отыскал достаточно раскидистый куст, за которым можно было хотя бы перевести дух. Плюхнувшись на землю, я осторожно раздвинул ветви и принялся наблюдать. Немцы вопили, топали, звенели оружием и все равно появились из дыма неожиданно. Вынырнули в паре десятков шагов и двинулись дальше, к счастью, не в мою сторону. Так близко, что я мог без труда разглядеть их каски и серую полевую форму до мельчайших деталей. Все, портупею, знаки на лацканах, нашивки, чуть ли не гордых кайзеровских орлов на пуговицах. Солдаты с плечистым офицером во главе шли цепью, как положено, неторопливо, с винтовками на изготовку. Один повернулся и смотрел прямо на меня. Пялился несколько секунд, за которые я успел нашарить под пиджаком парабеллум и вцепиться в ребристую рукоять так, что заболели пальцы. Не заметил, хотя все равно расклад получался так себе. Пистолет безопасного магазина, жалкие остатки родовой магии и две чудом уцелевшие руки. Против целого отряда с собаками и наверняка еще и парой-тройка одаренных высших чинов. Я насчитал полтора десятка немцев, но за ними из пелены дыма шагали следующие. Солдаты, скорее всего, обходили Петра Великого с обеих сторон. Искали выживших, однако, судя по звукам, пока еще никого не нашли. То ли из-за всех пассажиров и команды уцелел я один, то ли остальные лежали без сознания, то ли... Мои мрачные размышления прервал женский крик. Сдавленный и негромкий, хоть и раздался он не так уж и далеко, откуда-то со стороны гондолы. Разглядеть я толком ничего не мог, мешал густой дым. Зато узнал голос Гижицкой. Ее сиятельство бронилось и, похоже, еще и закатило кому-то звонкую пощечину. Значит, пребывала в достаточно добром здравии. Вряд ли ей угрожало что-то серьезнее плена, а мне определенно стоило отсидеться за уютным кустом, восстановить силы и не геройствовать без надобности. Никаких иллюзий насчет собственной способности в одиночку перебить чуть ли не роту вооруженных до зубов солдат у меня, разумеется, не было. Нет, ни в коем случае. «Да твою ж, матушку Горчаков!» Тоскливо выдохнул я. И, скрючившись в три погибели, заковылял на шум. Ветер дул в спину и все еще нагонял дым, так что собаки вряд ли меня почуяли бы, а вот какой-нибудь солдат вполне мог оказаться достаточно глазастым, чтобы заметить колыхание травы и разглядеть среди густой зелени мою спину. И тем не менее, пока все шло хорошо. Я удачно проскочил вторую цепь немцев, разминувшись с крайними буквально на десяток шагов, и направился дальше. Гижицкая больше не кричала, зато и дым на отдалении от Петра Великого понемногу рассеивался. И я кое-как разглядел мелькавшую впереди белую блузку, а за ней и ее обладательницу, и конвоиров. Гижицкую вели трое, парочка похожих как близнецы высоких молодых парней, и третий, чуть пониже и заметно потолще. Скорее всего, офицер с глушилкой. А возможно, и без нее. Сил сопротивляться у пленницы явно не осталось никаких. Она истратила все на крики, и теперь покорно плелась между двух солдат, едва переставляя ноги. Несколько минут я крался за ними, постепенно нагоняя и забирая чуть вправо, где траву еще успели затоптать, пока не увидел сотни метров впереди крыши машин, торчащей над полем, и дорожный знак. Значит, дорога уже близко, а возле нее наверняка пасется еще десяток немцев, если не больше. И шанса лучше уже не будет. Толком не соображая, что делаю, я ускорился на бегу, собирая все доступные крохи родовой магии. Ее отчаянно не хватало. Только на ход или на что-нибудь способный хоть немного унять боль и шум в голове. И я свой выбор сделал. В висках и отбитой спине стрельнуло так, что я едва не рухнул, зато теперь измученное тело двигалось куда быстрее. Я следовал за солдатами, перегибаясь и стараясь ступать неслышно. Когда между нами оставалось всего несколько шагов, прыгнуло. Офицер не успел обернуться. Наверное, он вообще не понял, что произошло. До того самого момента, как рукоять парабеллума врезалась ему в висок. Хруст треснувшей кости еще отдавался в локте, а я уже двигался дальше. Схватил за плечо шагавшего справа от гижицкой конвоира и дернул на себя. Парень оказался не из-за дохликов. Плечистый, мощный, тяжелее меня килограммов на 20. Развернуть его толком не вышло. Пришлось бить, как попало. снизу вверх под челюсть затвором пистолета. Удар получился чуть смазанный, зато сильный. Зубы класнули так, что слышно было, наверное, даже подле Петра Великого, а парабеллум больно рванул запястье и отлетел куда-то в сторону. И это меня в каком-то смысле выручило, когда третий конвоир швырнул Гижицкую на землю и сдернул с плеча винтовку. Будь в руках оружие, я непременно всадил бы в парня пару пуль, поставив на уши всех солдат в округе, а так пришлось импровизировать. Коротко выдохнув, я шагнул в бок, перехватил уже нацеленный в меня ствол и рванул на себя, одновременно выбрасывая вперед локоть. Удар пришелся точно в зубы, и конвоир рухнул как подкошенный. Крикнуть у него так и не вышло, а неразборчивое мычание быстро оборвал, впечатав бедняги в горло приклад его же собственной винтовкой. «Вы в порядке?» — негромко поинтересовался я, протягивая руку. То ли от страха, то ли от самой обычной усталости, Гижицкая не произнесла ни слова, лишь отчаянно закивала. Вид у нее был, конечно, помятый, однако серьезно навредить драгоценной пленнице солдаты не успели, да и вряд ли желали. Так что я взял ее за руку и потащил за собой, подальше и от дороги с машинами, и от горящего Петра Великого, и уж тем более от оставшихся в траве бездыханных тел. Ничего похожего на укрытие поблизости не имелось, так что мы направились прямо к темневшим в четверти километра деревьям. «Пригнитесь, графиня!» Я закинул на плечо трофейную винтовку. «Едва ли нам стоит попадаться им на глаза. Впрочем, бояться быть обнаруженными, пожалуй, уже не стоило. За последние 15 минут солнце успело наполовину скрыться за лесом, и поле с рухнувшим дирижаблем понемногу погружалось в темноту. Разумеется, уже скоро собаки или солдаты обнаружат тела конвоиров, но уж точно не раньше, чем обшарит каждый обломок Петра Великого до единого». На мгновение внутри шевельнулось что-то подозрительно похожее на стыд. Однако я тут же отогнал бесполезное чувство. Если кто-то еще из делегации и команды уцелел, помочь им было уже не в моих силах. Мне и так повезло выручить Гижицкую, и второй раз подобная удача едва ли повторится. Лучше уж позаботиться о той, что сейчас рядом. Выглядело ее сиятельство не так уж и паршиво. Каким-то немыслимым образом ей досталось при крушении дирижабля куда меньше, чем мне самому. Впрочем, и опыта в подобных передрягах у нее тоже наверняка имелось немного. Она так и не удосужилась ни поблагодарить за чудесное героическое спасение, ни вообще сказать хоть слово. Только брела молча, сжимая мою руку холодными пальчиками. Вдвое медленнее, чем мне бы хотелось. И я уже собирался велеть ей выкинуть к чертовой матери совершенно не предназначенной для путешествий по полю туфли, но передумал. Даже самая экстравагантная обувь все таки лучше, чем ходьба босиком. А нести ее сиятельство на руках я, разумеется, не собирался. Не знаю, сколько мы так шли, уж точно не меньше часа. Перевалили через дорогу, погрузились в заросли и сквозь в них вышли в лес. Я просто двигался прямо, водя Гижицкую все дальше и дальше, пока не перестал слышать даже доносившийся издалека лай собак. Наверняка они могли бы отыскать нас по следам, однако я надеялся, что дым от горящего топлива отобьет у животных нюх и позволит выиграть время. Пусть немного, но все же достаточно, чтобы перевести дух, подлечить раны, восстановить связь с источником. Дальше я пока не загадывал. Какая-то часть меня и вовсе не желала верить, что человек в принципе способен уцелеть после такого падения. Тело помаленьку оживало, подпитывая силой родового дара, а вот разум понемногу впадал в оцепенение. К счастью, шагать это не мешало. Во всяком случае, пока Гижицкая несколько раз не споткнулась, едва не утянув меня на землю вместе с собой. Нам определенно стоило сделать привал, но где? Я замедлил шаг и принялся озираться вокруг, отыскивая в вечернем полумраке что-нибудь хоть отдаленно похожее на укрытие. Ночевать под открытым небом желания не было никакого. Местная осень казалась чуть дружелюбнее петербургской, но все же не настолько, чтобы спать на траве. Так что я просто глазел по сторонам. И еще через четверть часа нам, наконец, повезло. Прошагав немного в гору, мы буквально наткнулись на какой-то древний сарай. Ветхий и настолько крохотный, что я едва не проглядел его в подступающей темноте. Помогла Гижицкая, дернула меня за руку, указала на покосившуюся крышу за деревьями и пробормотала что-то себе под нос. Недовольно, измождённо и одновременно настолько жалобно, что я сразу понял, дальше ее сиятельство не сделает и шагу. Впрочем, особого выбора у нас все равно не было, разве что повернуть обратно, сдаться и рассчитывать на немецкое благородство в обращении с пленными. Делать я этого, разумеется, не собирался. Пришлось кое-как сдвинуть с закисших петель хрупкую дверь и зайти. Внутри сарай оказался уютнее, чем выглядел снаружи, по крайней мере, хотя бы не прогнил насквозь. Пол под ногами скрипел, но не проваливался. а дырявая крыша все-таки пока еще могла кое-как защитить и от дождя, и от ветра. Наверняка нам с Гижицкой предстояло изрядно померзнуть. Так уж лучше делать это на слежавшемся чуть влажном сене, чем там, в лесу, на голой земле. Запах, конечно, оставлял желать лучшего, и все же бесформенная куча в углу хотя бы отдаленно напоминала постели. «Устраивайтесь, ваше сиятельство. Лучшего места для отдыха мы сегодня не найдем. Если бы кто-нибудь еще день назад сказал мне, что я увижу блестящую графиню Гижицкую, спящую в сарае на подгнившем сене, которым побрезговала бы даже самая голодная корова, я рассмеялся бы ему в лицо. Но сегодня... Сегодня ее сиятельство явно не собиралось привередничать. И тут же плюхнулось на указанное место. «А вы, князь?» — негромко проговорила она. «Вам ведь тоже нужно отдохнуть». Странно. За всю дорогу она не произнесла ни слова, а теперь вдруг заговорила. Да еще и о моей скромной персоне. «Потом, может быть». Я махнул рукой и уселся на обрубок здоровенного бревна справа от двери. «Нас могут искать». Ее сиятельство явно собиралось спорить и даже пробормотало в ответ что-то сердитое, перед тем, как затихло. Через несколько мгновений с той стороны доносилось лишь мерное посапывание. Подумав, я стащил с плеч пиджак и укрыл Гижицкой плечи. И уже возвращаясь на пост у двери, вдруг поймал себя на странные мысли. Ведь все это уже было. Я, спасенная девчонка, погоня, полуразрушенное здание, сквозь крышу которого просвечивало чужое небо, даже винтовка на коленях. И пусть тогда все закончилось так себе, я хотя бы знал, что делать. Знаю и сейчас, более или менее. Где-то на задворках моего измученного сознания прятался самый настоящий эксперт по выживанию. Нет, ничего похожего на план мы еще не успели придумать, но непременно придумаем. Впереди целая ночь, а мне, нам обоим, приходилось выбираться и не из таких передряг, в этом мире, в том или еще черт знает где. И от этого я ощущал себя... Нет, не в своей тарелке, конечно же, просто привычно».